Пентаграмма, круг и символы были тщательно прорисованы, и я с довольным видом посмотрел на корявый рисунок. Что уж тут поделать, красиво писать никогда не умел, а у Дениса еще и почерк такой, чисто докторский выработался. Так что прямо и красиво не получилось, но для моего дела и так сойдет. Главное, чтобы линии нигде не прерывались. Еще раз полюбовавшись пентаграммой, я вытащил из кармана половину фотографии. Быстро раскопал ногой ямку, сунул в нее фото и присыпал сверху землей. Это для обычных простолюдинов, которые для нас, в принципе, мало значения имеют, были выдуманы некоторые правила, в виде пепла из берцовой кости мертвеца, крови летучей мыши и семенной жидкости бобра. Некоторые, конечно, рисковали и без последнего ингредиента, но призыв есть призыв, и если основные моменты соблюдены, то кто-то из демонов перекрестка обязан откликнуться. Это, если призывающий не знает имени конкретного демона. Если знает, то тут без вариантов. Я посмотрел на аккуратную ямку и задумался. Сейчас все решится, нечего себе голову ерундой забивать, нужный, но сейчас не особо важный. Выпрямившись, я четко прочитал вызов, вплетая в него имя демона Мозгомона. Не то что, Мозгомон был моим другом, нет, в аду нет такого понятия, как дружба. Есть приятельские отношения, которые могут привести к некоторым одолжениям, но на этом все. Мозгомон работал вместе со мной в адской канцелярии и был демоном перекрестка. Невысокого пошиба, так мелкие сделки, ничего особенного. Это у него на мальчишнике я так неудачно сыграл в карты, что в итоге потерял свою демонскую сущность. Так что, можно сказать, что мы были приятелями. И он точно должен знать, какого пернатого Серафима произошло у него на празднике. Вот только в момент заключения контракта, демон перекрестка становится всемогущ, даже демон первого уровня, каким и был Мозгомон. Вот на этот эффект я и рассчитывал, когда брал с собой фото и осуществлял вызов. Правда, тут был нюанс, на фото был изображен другой человек, и я не могу ставить на кон его душу вместо своей. Но, с другой стороны, нахрена мне душа, я всю жизнь жил без этого вредного придатка и с радостью отдам ее вот прямо хоть сейчас, лишь бы снова стать демоном. А интересно, есть ли вообще у демона душа, то есть у меня, сейчас, когда я смертен? Какой интересный философский вопрос, на самом деле. Если случится так, что есть, то можно в контрактике сделать пометочку, заменив годы на 5 минут и вуаля, я снова дома. Вот из-за этого нюанса, который состоял в попытке подлога во время вызова, я и призывал Мозгомона. Может быть, с приятелем получится договориться, чтобы он забыл про парня на фото и вычеркнул его имя из списков призвавших. Как однажды сказал один весьма одиозный демон, мы не Уолл-стрит, мы ад, поэтому сделки должны быть проведены максимально чисто, чтобы комар носа не подточил. Все-таки душа на кону, и пернатые очень пристально за этим следят. Хлопок телепортации прозвучал довольно быстро. Надо же, как спешит. Ну еще бы, души местных аристократов редкости дефицит, можно и на повышение пойти, если кого покрупнее захомутаешь. Доброго вам дня, Валерий Юрьевич, раздался позади меня вкрадчивый голос. Я поморщился. Неужели я так же мерзко звучу? Меня передернуло, и я медленно обернулся, успев увидеть раздражение на холеной морде демона, заметившего мои передергивания. Так, ты не Валерий Юрьевич Малышев? Мозгомон сразу же сменил тон, из его голоса исчезла вкрадчивость, но звучать он для меня более благозвучно от этого не стал. Какого хрена, ты, парень, используешь чужие вещи? Или ты не знаешь, что таким образом не сможешь перекинуть свой долг на другого человека? Он скрестил руки на груди, прищурившись, разглядывая меня. Все я знаю, поэтому и вызвал именно тебя. Я в такой заднице оказался, что просто. Фурсами он, ахнул Мозгомон и шарахнулся от меня, словно я прокаженный. Да, попал ты знатно. И ты это, не подходи ко мне, что ли? Он сделал еще один шаг назад, словно я действительно радиоактивный и могу его облучить. Да ты что пятишься? Это же я. Я нахмурился и шагнул к нему, не переступая при этом нацарапанную линию, но тут демон поднял руку. Не подходи, зашибу. Шел бы ты уже домой, Фурсамион, или где ты тут обитаешь, и не пытайся больше провернуть этот номер. Нас предупредили всех, что ты можешь вызов для сделки использовать, я только дурак сразу твое вместилище не признал. Ты не можешь отказаться от сделки, в правилах четко прописано. Я знаю правила, вот только они изменились после твоего выдворения. Сейчас, если демон перекрестка видит, что сделка может оказаться несостоятельной, он вправе отказать клиенту. Вот так-то, и никто другой не будет ради тебя жертвовать своим существованием, так что не стоит больше и пытаться. Отойди от меня, что ты жмешься ко мне, не нужно, чтобы от меня пахло тобой, еще подумают, что я с тобой встречался по собственной воле. Если это все, то я пошел. Он щелкнул пальцами, но ничего не произошло. Демон замер, недоуменно посмотрев на свои пальцы, затем снова решил повторить трюк экстренного ухода. «Ну хорошо, я потер лоб. Мозгомон, ты же меня знаешь, разве я мог совершить что-нибудь такое, что заслужило бы подобных мер? Какого хрена ты творишь?» – завопил он, начиная озираться по сторонам. По мере того, как он осматривал круг, в котором был заточен, глаза его расширялись. Переведя на меня взгляд, он открыл рот и закрыл, после чего сделал несколько глубоких вдохов, пропуская воздух через себя со свистом. «Выпусти меня, мы же приятели, как-никак», — вкратчиво проговорил он, натягивая на свое лицо слащавую улыбку. «Да, именно поэтому я вызвал именно тебя», — покачав головой, я сделал шаг назад. «Мне нужно знать, что произошло, и как мне вернуться обратно. Я не знаю, Фурсимеон, не спрашивай меня ни о чем, потому что я не знаю». Он на мгновение замолчал, потом посмотрел на меня сочувственно и шепотом, так, что я с трудом разобрал, о чем он вообще говорит, сказал: «В том клубе, где мы в ночь перед твоим назначением гуляли, что-то произошло, и не только та тупейшая игра в карты. Почти половина демонов, которые там были, лишились памяти, начисто. Да и поговаривают, что в том пакете, который ты потерял, были не только документы на заблудшую душу, но и что-то еще, что стало доступно пернатым. Вот поэтому от тебя так срочно попытались избавиться. Короче, подставили тебя конкретно, дружище, и остальных не пожалели ради этого, и подставили не пернатые, это к апостолу Петру не ходи. Они, конечно, те еще бревна в наших хвостатых задницах, но доступа в ад у них нет и никогда не было, чтобы подобное провернуть. Поэтому это сужает круг до всего лишь нашей небольшой адской канцелярии», — развел он руками. «Но, как же так?» — я потер лоб. «Я вообще ничего не помню про тот вечер». «Вот именно, когда тебя от простого северного сияния так штырило, да в принципе, всех демонов, включая приглашенную суккубу. И я специально проверил, ты в тот день не дежурил. Этот хмырь из личных прислужников Асмодея шел к тебе целенаправленно, но дежурным ты не был. Да я бы и не позволил тебе так нажираться, ведь за спаивание дежурного, премии лишается вся смена, ты же знаешь. Что же мне делать?» Я снова потер лоб. «Как выяснить, за что меня турнули, и есть ли возможность все исправить, если уж сделки с адом для меня под запретом?» Я невесело ухмыльнулся. «Мой тебе совет, забей. Плюнь на это дело и постарайся прожить земную жизнь так, чтобы тебя на века запомнили. И не пытайся лезть в это дело, оно слишком плохо пахнет. Считай, что легко отделался. И все же, я хочу знать». Я упрямо сжал зубы, а мои руки сами собой легли на рукоять сабли. «Похоже, что это рефлекс, доставшийся от тела. Из наших тебе никто ничего не скажет. Ты, Фурсимеон, сейчас радиоактивный. Я и так тут задержался с тобой. Да, если действительно хочешь узнать, из-за чего весь сыр-бор, попробуй у пернатых спросить, у них за контакты с наказанными не так сильно порют, как у нас. И да, попробуй сделку разыграть. До меня дошли слухи, что твоя суккуба Пхилу, которая к тебе не совсем ровно дышит, на зависть таким убогим, как я, сделала недопустимую ошибку, буквально божественную оплошность, но теперь ничего нельзя изменить, потому что документы ушли в архив, а ты в наших рядах не числишься. Проверить архивы они не смогут, так что, возможно, получится поторговаться». Он прищурился и наклонил голову на бок, словно о чем-то глубоко задумался, но Мозгомон и задумался. «Это две абсолютно несовместимые вещи, значит, тут что-то другое. Но, что мне это даст, кто бы знал. Так что, выпускай меня, я поделился с тобой всем, что знаю. Нет, мне нужна сделка. Если ты вернуть меня не в состоянии, то хотя бы облегчить мою земную жизнь ты можешь, чисто по-дружески. Тем более, сделки, ты мне, я тебе без продажи души, никто не отслеживает», — решительно проговорил я, глядя Мозгомону в глаза. «Ну, и чего ты хочешь?» Поморщился он, скрестив руки на груди. «Хорошо, что предстают демоны перекрестка, как правило, в человеческом обличии. Подобная гримаса истинного демонического воплощения вряд ли оставила психику вызывающего в адекватном состоянии. «Верни мне силы, и я тебя выпущу», — кивнул я, решив, что так будет лучше и проще адаптироваться в этом мире, да и докопаться до истины тоже поможет. «Да ты с ума сошел, это же получается непростой контракт, типа дождичек наколдовать», — возмутился он. «Любое наделение силой четко отслеживается в специальном отделе. Если ты берешь за это душу, я лучше тебя знаю все эти тонкости», — хмыкнул я. «Я не могу оставить все как есть. Если ты против, то тогда останешься здесь. Ты же помнишь, что демоническую ловушку может разрушить только тот, кто ее начертил. И то это кастрированный вариант, который на тебе не оставит никаких следов и не сможет причинить вреда», — покачал я головой. «Как все скверно выходит. А ведь я рассчитывал на то, что смогу обмануть адскую канцелярию, в которой законы последний раз менялись лет 700 назад. Ну хорошо, немного подумав, проговорил он. Максимум могу дать силы демона третьего уровня. Выше уже может привлечь внимание. И магические силы твоего нового тела стабилизирую. Ты же знаешь, что не можешь магией этого мира пользоваться как положено, потому что она у тебя не концентрируется в одной точке. Видимо, в детстве твое вместилище неоднократно роняли, раз каким-то образом смогли повредить внутренний мир. Хохотнул он. «Лично я ничего смешного в этом не видел, но мне сразу стало понятно, почему родители отдали своего сына учиться на врача. Там магией пользоваться не нужно, а так хоть честь семьи не опозорит, и вернешь память бывшего владельца», — спохватился я. «А ты уже торгуешься», — прищурился Мозгомон, погрозив мне указательным пальцем. «Так я же демон-перекрестка, это у меня в крови», — мерзко усмехнулся я в ответ. «Ты был демоном-перекрестка?» «Фур Симеон, смирись», — выдохнул он, — «но память я не могу вернуть в полной мере, это же затронет саму сущность души, а пернатые быстро схватятся, если вдруг их подопечный начнет на облаке слюни пускать ни с того, ни с сего. Ладно, тогда все знания, которые у него были по местной медицине, меня же поставили в жуткие условия», — всплеснул я руками. «Ну, это можно, сомневаюсь, что ему в раю понадобится знание о перкуссии и аускультации», — улыбнулся он, протягивая руку. «Знания чего?» – нахмурился я. «Откуда ты этого нахватался?» «Да была у меня в свое время докторша в одном мирке, когда был на задании». Все уши прожужжало терминологией, рассмеялся он. «Но я мало ее слушал, больше на ее формы пялился. Ну, ты понимаешь». «Понимаю, согласен. Ты даешь мне силы демона третьего уровня, восстанавливаешь мой богатый внутренний магический мир и вкладываешь часть памяти Давыдова о медицине. Я тебя выпускаю из ловушки без последствий для твоей демонической ауры», — подытожил я. Мозгомон кивнул, и на моей руке начали проявляться символы укороченного стандартного контракта под взглядом красных глаз демона-перекрестка. Я почувствовал, как внутри меня словно лопнула какая-то пружина. Боль была настолько острой, что я согнулся пополам, схватившись за грудь в попытке протолкнуть в горящие легкие хоть немного воздуха. Сколько это длилось, я не знаю, но вскоре в груди появилось тепло, которое стало распространяться на все тело. Все это сменилось знакомым приятным жаром, когда меня окутала демоническая аура. Слабенькая, конечно, привык-то я за последние столетия к другому, но даже это доставило мне несказанное удовольствие впервые за этот самый худший день в моей жизни. Я выпрямился и позволил себе улыбнуться, и тут закружилась голова, но это быстро прошло. Я вздрогнул, пытаясь вспомнить хоть что-то из тех учебников, что попадались мне под руку в казарме, но понял, что информации было очень мало. В основном там была пустота, разбавленная обрывками лекций, на которых присутствовал Давыдов. Картина, как меня выворачивает прямо на труп во время обучающего препарирования, заставила содрогнуться и поначалу заподозрить, что этот парень был довольно жалок. Но потом все внезапно перевернулось, и то, что когда-либо читал Дениска или просто слышал, начало возникать у меня в голове и раскладываться по полочкам. И вот уже повзрослевший Давыдов берет в руки скальпель и вполне уверенно ставит учебную желудочную фистулу под опытной крысе. Как в итоге оказалось, знал Денис действительно много и, что уж тут, любил свою будущую профессию. «Я свою часть сделки выполнил», — прогромыхал голос Мозгомона. «Даже добавил кое-что от себя. Удивлен, что, имея такой опыт, ты чуть было не пролетел с формулировкой. Но я все понимаю, стресс такой, да еще и тело не слишком впечатляющее, и в интеллектуальном плане тоже. Скорее всего, это как раз и сказалось. Ты бы уточнил, кто хотел от тебя в раннем детстве избавиться, и по голове часто бил, чтобы не повторить участь этого несчастного. Я не стал больше слушать оскорбления в свой адрес, точнее, в адрес Давыдова, и затер линию пентаграммы, разрывая ловушку и давая свободу вызванному мною демону. Как хорошо почувствовать вкус и запах свободы, протянул он, широко улыбаясь. Больше не дергай меня, даже сейчас я не знаю, что буду делать, если кто-то прознает о моем маленьком путешествии. Разве что остаться здесь и склонить какую-нибудь отчаявшуюся душу на сделку. Да, так я и поступлю. Все, бывай. И мозгомон исчез с легким хлопком, оставив меня стоять посреди пустого перекрестка. Глава 6. Что-то дождичка давно здесь не было. Я щелкнул пальцами, и буквально через несколько минут надо мной образовалась небольшая тучка, из которой начал капать мелкий дождик. Ну, не так я себе это представлял, но на безрыбье, как говорится, и рак плавниками обрастает. Демоническая сила вернулась, слабенькая правда, но я знаю, как ее увеличить и быстро поднять свой уровень. Проходили уже подобное. Я раскопал ямку и посмотрел на фотографию, уже всерьез начиная задумываться над всем тем, что сказал мне мозгомон. Через несколько минут я пришел к выводу, что это какой-то сюр. Забрав обрывок фото, потому что такими вещами разбрасываться не принято, побрел по дороге к ожидающему меня автомобилю. А вообще, легко сказать, спроси у пернатых, а как это сделать? Это же не демона перекрестка вызвать, тут молитва нужна, да еще и искренне, да еще и такая, чтобы услышали и отреагировали, оторвав задницы от кресел, явившись на призыв. Похоже, мозгомон прав, дело мое, дрянь, лучше вообще не трепыхаться, а попытаться уже приспособиться к обстоятельствам. Мысли бродили в голове самые пораженческие и оставались такими вплоть до тех пор, пока я не догнал еле двигающийся по дороге автомобиль, или магомобиль, или черепахомобиль, скорее, больше подходит тормозомобиль, я еще не уточнял, как будет более правильно. С облегчением, барин, крикнул заметивший меня Егорыч, останавливая свой тарантас, хотя мог бы этого и не делать. Он ехал так медленно, что я бы и на ходу спокойно в него запрыгнул. Чтобы его догнать, мне даже на бег не пришлось переходить, так, немного пройти с быстрым шагом. Угу, с ним самым, пробормотал я, влезая в салон. Егорыч, а эта развалюха в принципе способна ехать быстрее? Тихоходность этой пародии на автомобиль выводила меня из себя. Впрочем, меня сейчас все выводило из себя, и это нормально. Я уже надышался свежим лесным воздухом по самые гланды, домой бы побыстрее попасть. Как скажешь, барин, Егорыч удивленно посмотрел на меня. Ты же сам еще по осени велел ехать медленно и достойно, потому что боялся, что расшибемся мы, случайно в дерево въехав. Так я передумал. После того, как сам дерево на варана княгини уронил, так и понял, что судьба она такая, ежели дерево какое для тебя приготовило, то ты хоть на брюхе ползи, все одно об него зашибешься. И то верно. Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь? Как говорится, Конфуций автоматически определил я, и тут же подумал, что, может быть, все мои проблемы в том, что я стремился развиваться в свое время. Конфуция вон изучал, даже пару раз беседовал с ним. Хороший дядька был, даже жаль, что сам многим своим заветам не следовал и у нас в итоге оказался. Но в чести и почете, даже на повышение пошел, свой филиал открыл, где пытал особо отмороженных мыслями и озарениями, прививая им культуру речи и любовь к философии. БРР. Ужасная пытка, на самом деле, если ты не из таких, философнутых. Верно, Егорыч обернулся и посмотрел на меня с удивлением и уважением. Вот, значит, как, Дениска-то оболтусом рос, бездарным, да еще и трусоватым парнем был. Интересно, как такой рохля смог кого-то из сослуживцев на конфликт вывести, если вспомнить про надпись в дневнике. Для него же, скорее всего, любой конфликт, это ужас-ужас был. Или это он сам писал о каком-то своем другане, но так и не решился отправить послание адресату. Надо как-то побольше о жизни Давыдова узнать, а то ножичек в спину по незнанию не слишком хочется получить. Хотя я обладаю силами демона третьего уровня, и ко мне с ножичком сейчас не подобраться, во всяком случае, незаметно, но рисковать не стоит. А упавшее дерево точно было трагической случайностью, я же буквально только что узнал, что с магическим даром у парня беда была. Черт, надо узнать все про эти векторы, да про магию, которая мне дана, а то, есть у меня смутные сомнения в том, что моим изгнанием все закончится. Могут, в скором времени, и демоны-ликвидаторы пожаловать, чтобы все следы моего промаха замести, вместе со мной до кучи. Ну а что, нет демона, нет проблемы. Я им в этом случае ничего противопоставить не сумею, да и не люблю я оружие. Опасность и непобедимость той же адской гончей несколько преувеличены. Ее спокойно можно отмудохать обычной лопатой, только не все осмелятся воевать против рычащего ветра, потому что на земле они невидимы. Но я-то знаю, что эти рексы, да графы всего лишь животные. И все равно, магия, оно надежнее будет. Знать бы еще, что я все-таки действительно натворил. Ладно, если ликвидаторы припрутся, у них и спрошу, они обычно тайны никакой из своего задания не делают, клиент-то все равно приговорен. Хотя могут и не прийти, но подготовиться все равно надо, на всякий случай. Егорыч тем временем что-то подкрутил, на какие-то кнопки понажимал, и машина сорвалась с места, наращивая скорость, да так, что ветер засвистел. Ну вот, совсем другое дело. Надо эту технику освоить, мало ли, вдруг пригодится. Денщик неожиданно вдарил по тормозам, да так резко, что я слетел и впечатался в спинку сиденья, стоявшего напротив моего. Кое-как поднявшись, боль в грудной клетке не давала мне даже вдохнуть как следует. Я хотел было высказать все, что думаю о стиле вождения Егорыча, но быстро захлопнул рот. С земли в это время поднялся какой-то мужик и, постоянно кланяясь и махая руками, начал приближаться ко мне. «Ты чего творишь?» – зычно рявкнул Егорыч, поднимаясь со своего места. «Совсем жить надоело, под колеса бросаешься. Не велите казнить, барин», – заголосил мужик, в очередной раз упав на колени и стучась об землю головой. «Беда у нас, вот я и взял на себя смелость остановить вас», — гулко говорил он, уткнувшись в землю, отчего приходилось прислушиваться. Пока все были отвлечены, я залечил ушиб направленной демонической силой и смог вдохнуть полной грудью, но тут же закашлялся от попавшей в легкие пыли. «Да говори уже, что стряслось, раз головы своей не пожалел», — барина решив остановить на полпути к дому, покачал головой Егорыч, но с места не сдвинулся. «Я староста деревни, которая недалеко от владений Давыдовых находится. Дочь моя рожать удумала, хотя до срока еще пару месяцев, вроде носить должна. Прошлые роды с какими-то сложностями проходили, ребеночек не выжил, вот и опасаемся ее одну на баб местных оставлять. А повитуха наша померла на медне, еще тело остыть не успело». Мужик поднял голову с земли и начал быстро говорить, комкая в руках замызганную шапку. «Побежал я в городской дом, к графу Давыдову на поклон, да тот только руками развел, мол, лекари их на конференцию какую-то уехали, будь она неладна, к ночи только будут». Но Ольга Викторовна намекнула, что брат ее, то бишь вы, Денис Викторович, вот-вот из академии возвратитесь, да по этой дороге можете поехать, небольшой кружок дав. «Вот я и ждал вас здесь, чтобы помощи попросить вашей. Простите меня за наглость, но ни к кому мне больше обратиться-то», — вновь начал он усиленно кланяться, поднимая тучу пыли. «Чего?» — недоуменно уставился я на него, плохо соображая, что конкретно от меня этому старости нужно. «Да разродиться дочь его не может, вот и просит вас подсобить», — разъяснил Егорыч, теребя бороду и косясь в мою сторону. «А вы-то уж четвертый курс закончили, в следующем году выпускаться будете. Почти врач полноценный, уже и присягу принесли, и ваш целительский кодекс это зафиксировал». «Так, ее сиятельство и сказала», — закивал староста, поднимаясь на ноги. «Тут недалеко, всего пара верст в сторону от главной дороги. Помощь надобна, барин», — кивнул Егорыч, садясь на свое место. «Кодекс же ясно гласит, что целитель не имеет права оставить в беде кого бы то ни было, независимо от его статуса и положения в обществе. Залезай сюда, дорогу показывать будешь», — крикнул он мужичку, который резко вскочил и умостился рядом с денщиком. Я только успел устроиться на сиденье, как машина сорвалась с места и, поднимая столбы пыли, понеслась по едва заметной тропке, уходящей от главной дороги. «Что это за кодекс такой, ангелы поднебесные вас всех раздери, в котором даже желания бедняги кадета не спрашивают?» Я лихорадочно пытался вспомнить, что мне вообще известно про роды, анатомию женщин и маленьких детишек, которых из этих женщин вытаскивают. Но в голове была только картинка манекена, из которого рождается ребенок, крутя головкой, и голос преподавателя, который гласил, что вот это роды нормальные, а не нормальные, то есть патологические, нам знать не обязательно, потому что массовые роды в воинских частях и гарнизонах, вроде бы, не предусмотрены. Природа о таком комфорте для военных медиков позаботилась. И что мне теперь делать, вашу мать? Ладно, на месте разберусь. А сестрица моя, за такую подставу мне еще ответит. Не успел я придумать месть своей сестренке, которую в глаза не видел, как мы въехали в довольно крупное селение и, разгоняя противным гудком прохожих, детишек и живность, остановились в центре села возле большого двухэтажного дома. Я вышел из машины, направляясь в сторону этого особняка под удивленные и любопытные взгляды местных жителей. В основном это были дети да женщины разных возрастов. Я даже загляделся на парочку воркующих между собой девушек лет 20, засматриваясь на их, глаза, очень выразительные, практически бездонные. Все что угодно, только не думать о том, что меня ожидает. Привел меня в чувство женский крик, переходящий в стон, который я услышал, как только передо мной распахнулась дверь. Женщина кричала так, будто ее пытает самый опытный палач ада. На меня тут же накатило уже давно забытое чувство паники, и я сделал шаг назад, наткнувшись спиной на отца кричавшей женщины. «Прошу, барин, на второй этаж», — подталкивал меня к широкой лестнице староста, шуганув своих домочадцев по углам, чтобы не мешались под ногами. Даже не помню, как мы дошли до комнаты, в которой на кровати лежала молодая женщина. Вокруг нее суетились еще две, не намного старше ее самой, а возле головы стоял напуганный и бледный как мел парень, с лба которого стекал пот. «У меня камень как-то выходил, боли, говорят, такие же, но ничего, справился», — пролепетал он, видимо, не зная, как еще поддержать свою благоверную. «Это было еще до того, как мы с тобой встретились. Мне безумно интересно это слышать», — прорычала женщина и откинулась на подушку, едва сдерживая крик. «Нет, на такое я точно не подписывался. Это ж не адскую гончую на куски разорвать или с монстром каким-нибудь сразиться». Я снова попятился и хотел было выйти из комнаты, но меня остановил староста, втолкнув как бы невзначай обратно. «Настасья, это сын графа Давыдова, он тебе поможет», — подбежал к молодой женщине, лежащей на кровати староста, протирая тряпкой ее лицо. Муженек, громко выдохнув, ретировался, даже не поздоровавшись со мной, а через минуту из комнаты исчезли бегающие вокруг роженицы и бестолково кудахтающие девицы. «Давыдов», — прошептала она, — «нет уж, я сама справлюсь», — тряхнула она головой и застонала. «Бабы сотни лет сами рожали, и конец света не наступил. Но без медицинского вмешательства смертность составляет 30%, успокоил ее любящий отец. «Простите ее, не думает, что говорит, бредит», — уверенно проговорил он, а потом протиснулся мимо меня и выскочил из комнаты, захлопывая за собой дверь. Мы остались в комнате втроем. Я, Настасья и моя паника, грозящая перейти в полноценную паническую атаку. Если я им сейчас ничем не помогу, то чистая душа ребенка, а то и матери, могут прямиком из этой комнаты отправиться в лапы пернатого отребья. А оно мне надо, ведь вполне возможно, что этот ребенок вырастет в достойного, перспективного человека, потенциального клиента нашей канцелярии. Да и Настасья, как отойдет от родов, может пуститься во все тяжкие. Так что другого выхода у меня нет, нужно собраться и не опорочить еще больше свою честь во всех ее проявлениях. На приготовленном столике лежали чистые салфетки, пеленки, ножики и ножницы, стоял большой таз с водой. Для чего это все было нужно, я чисто теоретически знал. И теперь нужно было эту теорию применить на практике. Уф-уф, я несколько раз громко вдохнул и выдохнул. «Спокойно, Денис, возьми себя в руки. Ты же мужик, ты справишься». И я еще пару раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Что вы делаете?» — простонала женщина, откидывая голову на подушке. «Дышу. Вам, кстати, тоже не помешает», — проговорил я. «Давайте подышим вместе». Она внезапно кивнула и принялась быстро и шумно дышать. «Точно, это же не первые роды. Она все это уже проходила. Я военный врач, а у солдат роды возможны только в очень больших исключениях, поэтому вы должны мне немного помочь». Я старался говорить уверенно. «Что мне делать?» — спросил я, подходя к кровати вплотную. Женщина неожиданно застонала и схватила меня за руку, сжимая так крепко, что я буквально слышал, как ломаются кости. Но я мужественно сдержался и не проронил ни слова, надеясь, что ей это хоть немного поможет. Но тут паника, оставшаяся без присмотра, вырвалась наружу. «У меня есть идея», — Вы не можете как-нибудь его придержать? Я сейчас позову своего денщика, и мы доставим вас как можно быстрее в ближайшую клинику. Нет, она закусила губу. Видимо, мое присутствие ей все-таки пошло на пользу. Она, по крайней мере, перестала всех подряд оскорблять и орать так, будто ее режут тупой пилой. Уже скоро, мы не успеем доехать. Но это же так быстро не происходит. Никто так быстро не рожает. Я высвободил свою руку и отошел от нее в сторону. Перед глазами опять встал манекен с появляющимся на свет ребенком, который крутил головой. А ведь план был действительно неплохой. Воды отошли уже несколько часов назад, тихо проговорила она. Кроме вас, здесь никого нет, кто имел бы хоть отдаленное представление о том, что делать. Мы должны справиться с этим вместе. Но я же не акушер, никогда им не был, да к тому же, барин, успокойтесь. Вы должны быть спокойны, тихо и уверенно проговорила Настасья, глядя мне в глаза, приподнимаясь на локтях. В конце концов, вы врач, и вас этому учили. Но, а мерзкие серафимы, я вижу его головку, подойдя к краю кровати и посмотрев на разведенные в стороны ноги, я почувствовал головокружение. И это совсем не было похоже на манекен, вот ни капельки. Хорошо, это хорошо, пролепетала женщина, улыбнувшись. Я должен до нее дотронуться. Перед глазами снова встал манекен, точнее, преподаватель, который почти ничего не делал до определенного момента, лишь подставлял руку над головкой, не давая ей разогнуться быстрее, чем это было необходимо. Понимая, что кроме меня, этой женщине и ребенку никто не поможет, я, наконец-то, взял себя в руки. «Да, вы должны принять его, а я буду тужиться», — проговорила в этот момент Настасья, вновь откидываясь на подушки. «Все, я немного попаниковал, и это было нормально, но теперь у меня все получится», — выдохнул я, натягивая себе на руки приготовленные резиновые перчатки. «Я готов, можете быть спокойны, я хорошо лажу с детьми, с маленькими, которые не ходят, никуда не лезут и не разговаривают». Подстелив одну из пеленок под таз Настасьи, я отстраненно наблюдал за этим священным процессом рождения новой жизни. Как мне казалось, это происходило целую вечность, слишком медленно ребенок появлялся на свет, совершая какие-то странные движения. Как преподаватель из памяти Дениса, я очень осторожно положил руку на головку. Крохотное тельце повернулось. Ребенок оперся на плечико и стал наклоняться. Я же поднес руки поближе к такому маленькому тельцу, и успел перехватить, когда ребенок родился полностью. «Принял, я его принял», — пробормотал я, поднимая синюшнее тельце, облепленное какой-то вязкой субстанцией. «Это мальчик, он не кричит», — простонала женщина. «Почему он не кричит?» Я открыл маленький ротик, стараясь очистить от забившей его слизи. Как это делается, в памяти Дениса обнаружилось. Вот только демонической аурой я чувствовал, что происходит что-то не то. Маленькое сердечко билось очень часто, но ребенок не дышал. Легкие не расправились и не начали наполняться живительным воздухом. Ну уж нет, очередного позора на голову Давыдова, что бы он ни делал раньше, я не допущу. Как не допущу потери потенциального клиента? Не обращая внимания на крики Настаси, я ловким движением перерезал пуповину приготовленными инструментами, словно делал это много раз. Когда отделил ребенка от матери, отвернулся, чтобы она не видела, что именно я собираюсь сделать. Приложив палец к груди младенца, направил в его тело неоформленной демонической силы. Понадобилось совсем немного, чтобы легкие расправились и по дому разнесся звонкий крик. Ну вот и славно. Передав новорожденного матери, я выдохнул с облегчением. «Спасибо, спасибо вам», по лицу молодой матери градом катились слезы. «Это все», я протянул руку, чтобы начать снимать перчатки. «Нет», тихо проговорила Настасья. «Еще послед должен родиться». «Да вы издеваетесь», пробормотал я, усаживаясь на низкую скамейку у разведенных ног женщины, откуда я вскочил совсем недавно, принимая родившегося ребенка. «Что такое рождение последа? Этого момента в памяти Давыдова вообще нет. Что это такое, я узнал через 20 минут, испытав очередной культурный шок. Нет, это очень хорошо, что учусь я в военно-медицинской академии, и подобные случаи для меня закончатся на этом. Пока я ждал окончательного этапа родоразрешения, то узнал, что это были третьи роды у Настаси, и предыдущие закончились рождением мертвого ребенка. Видимо, без моего демонического вмешательства этот малыш никогда бы не увидел свет. И все-таки это очень хорошо, что Давыдов, или скорее его отец, выбрал стезю военного. Так у меня будет больше шансов остаться собой. А вот потом мне предстояло самое отвратительное. Я должен был обследовать послед, чтобы убедиться, что плацента целая и ничего в женщине не осталось. Это было, я вам скажу. В общем, это было. В конце концов я почувствовал себя так, словно сам кого-то только что родил. Меня мотало из стороны в сторону и мутило. А еще я умудрился заляпаться кровью. Наконец, убедившись, что обильного кровотечения нет, и с трудом отбившись от благодарных родственников, я вышел из дома и побрел к машине. Егорыч находился неподалеку, о чем-то споря с мужиками. Я даже не стал вникать в суть их разговора. Все-таки моральное истощение давало о себе знать. Я слишком сильно перенервничал. Так сильно не трясся, даже когда свою первую сделку заключал. Да я так сильно не паниковал, даже когда меня один ушлый демонолог в ловушке с четырьмя весьма агрессивными монстрами запер, и выбирался я оттуда долго, мучительно и кроваво. «Ну, барин, как я узнал, вы совершили поистине великое чудо», — улыбаясь, похвалил меня Егорыч, взбираясь на свое место. «Будет, что отцу вашему поведать. Успех зависит от предыдущей подготовки, и без такой подготовки обязательно будет провал», — Конфуций автоматически произнес я. «Он самый», — кивнул Егорыч. «И значит сие, что учились вы прилежно, и теперь свою ученость применили». «Угу», — буркнул я, вытаскивая из внутреннего кармана конверт, который вручили мне на выходе из академии. Автомобиль тронулся, набирая ход. Когда мы вылетели из ворот селения, я вытащил бумагу и начал читать написанное. Это было направление кадета Давыдова Д.В., курсанта 4 курса военно-медицинской академии на практику в деревню Аввакумово Тверской губернии в местную врачебную амбулаторию в качестве врача общей практики. Я еще несколько раз перечитал написанное. Аввакумово, это вообще где? Глава 7. Обратно в город ворвались с ветерком, да так, что едва не сбили перебегавшую дорогу курицу, за которой гнался какой-то мальчишка. Курица сбежала из харчевни, мимо которой мы в этот момент проезжали. Скорее всего, она пыталась избежать печальной участи быть зажаренной на радость гостям. Вынырнув из-под колес, совершив при этом чудеса эквилибристики, огромная рыжая лоснящаяся курица взмахнула крыльями и в каком-то немыслимом прыжке запрыгнула прямо в машину, истошно вопя и молотя меня крыльями по лицу. Я едва не заорал от неожиданности, но не сумел этого сделать, потому что рот тут же забился кучей перьев. Я попытался их выплюнуть, но у меня ничего не получалось. Пару минут я боролся с этим созданием, пытаясь схватить его за шею, чтобы уже свернуть наконец. Курица стойко боролась за жизнь, исклевав мне руки и загадив мундир, который после принятия родов и так не был чистым. Предложить мне халат почему-то никто не догадался. Наконец, мне удалось схватить ее и прижать к сиденью. «Ну все, пришел твой смертный час». Я потянулся за саблей, висящий на поясе. В этом случае применение оружия считаю вполне оправданным и даже необходимым. Но, заглянув в черные маленькие глазки, светящиеся такой злобой, ненавистью ко всему живому и просто первобытной яростью, что передумал, садясь рядом, удерживая ее, чтобы не вырывалась. «Ну, и что с тобой делать? Прямо рука не поднимается, честное слово. Ты настолько мне мой родной ад напомнила, а взгляд такой на мгновение показалось, что моя бывшая на меня смотрит, и такая ностальгия накатила. Ладно, сестре подарю, пускай думает, что с тобой сделать. Нужно же ее отблагодарить за такую подставу. Захочет, суп сварит, не захочет, ну, не будет варить, что уж теперь. Только сиди и не дергайся, а то я быстро передумаю», — пригрозил я этому исчадью, сверля при этом спину Егорыча, который, похоже, вообще не заметил данное происшествие. Хорошо хоть скорость сбросил, когда мы на центральные улицы выехали. Проехав по нескольким мостам, автомобиль выехал на Васильевский остров и еще больше замедлил ход. Ну, неплохо, что уж тут сказать. Не бедствует семейство, как я погляжу. Пару раз вильнув, заехали во двор довольно приличного особняка, и машина остановилась. «Приехали, барин», — крикнул Егорыч, поворачиваясь на своих козлах ко мне и поднимая большие круглые очки, которые нацепил, чтобы ветер по глазам не бил. Увидев курицу, удивленно ойкнул. «А это откуда здесь появилось?» «Егорыч», — я поднял палец вверх, чтобы все ему высказать, но передумал, и выбрался из машины, оглядываясь по сторонам, чтобы оценить обстановку. Уже наличие самого двора указывало на то, что Давыдовы бедными не были, как и небольшого парка, в котором я даже разглядел небольшой фонтан и пару беседок. В условиях города, земля, которая под строительство, стоила бешеных денег, а тут, глядишь ты, фонтанчик с обязательным писающим мальчиком. Не понимаю этой моды на писающих мальчиков в фонтанах, нет, чтобы мужчину поставить, например, падшего ангела какого-нибудь, там и струя была бы посолиднее, да и посмотреть есть на что, особенно дамам. Сам парк представлял собой небольшое пространство, засаженное в основном розовыми кустами. Розы еще не цвели, но, подозреваю, что скоро это произойдет, и от запаха у неподготовленного человека будет кружиться голова. Как раз для романтичной прогулки под луной. Места, правда, маловато, не уединишься толком, но что-нибудь придумать все равно можно. Еще бы вон то французское окно не выходило прямиком в сад. С того ракурса обе беседки видны, как на ладони. Нет, не получится уединиться, разные свидетели могут советами замучить, ну их, лучше уж с соблюдением традиций залазить к дамам в окна спален, конечно, когда они тебя сами приглашают стихи послушать. Ведь если не приглашают, то всегда имеется очень большой шанс нарваться на супруга, а пикантные тройнички почему-то мужья предпочитают редко, чаще всего желая избавить этот мир от наглеца весьма кровавыми способами. Денис, наконец-то, ты приехал. Я повернулся как раз вовремя, чтобы поймать прыгнувшие прямо ко мне в руки юное создание, весьма соблазнительное и очаровательное. Руки так и зачесались потискать девицу, но мозг вовремя дал сигнал, намекая, что это, скорее всего, сестра Ольга, а значит, от не слишком братских объятий придется отказаться. Инцест это, конечно, дело такое, с перчинкой, но почему-то даже в аду не слишком поощряется. А все потому, что ведет к культивированию семейных болячек и общей деградации. С кем работать-то, если все деградируют и вымрут? Вот поэтому и не поощряется. Ольга, ты такая стала, ух, просто, я все же обнял ее, весьма целомудренно, надо сказать. Зато она сама не стеснялась и пару раз чмокнула меня в щеки и лоб. После этого отстранилась, пристально разглядывая. А почему ты такой, ну, грязный? Нашлась, что у меня спросить, удивленно вскинув бровь. Да все благодаря тебе, сестренка, усмехнулся я, вспоминая про то, в какую ситуацию меня втравила. Неужели староста решился-таки тебя остановить? Наигранно ахнула она, прижав руки к груди. Я же только напомнила, что ты должен ехать домой, возможно, решив покататься немного за городом. Ты же не отказал ему в помощи, прищурилась она, наклонившись, видимо, чтобы услышать все подробности первой. Ты же знаешь, что я не мог отказать, ровно проговорил я, не сводя взгляда с сестрички. Вот оно аристократическое лицемерие. Да-да, это ваш кодекс, вечно забываю про него, рассмеялась она. Ну, как все прошло, ты же еще не полноценный доктор, как ни крути, всего четвертый курс. Все хорошо, мать и ребенок живы и почти здоровы, отмахнулся я, словно не совершил полчаса назад почти подвиг. Как ты поняла, что я решил прогуляться? Время, Денис. Егорыч уехал за тобой слишком давно, чтобы не заподозрить тебя в желании покататься после той жуткой тюрьмы, в которой ты сидел. Она посмотрела на меня сочувственно. Похоже, действительно переживала. Ты знаешь, что княгиня Гнедова пригласила нас на свой традиционный бал, открывающий сезон. Резко сменила она тему, приложив руку к груди, чтобы унять волнение, на этот раз совершенно искреннее. Я слышал об этом, подтвердив свои слова кивком. Я, прищурившись, посмотрел на дверь, из которой только что вышла еще одна девушка. В отличие от Ольги, темноволосой красавицей с темными глазами, эта девушка более всего напоминала мне, ну не знаю, моль, наверное. Темно-рыжие волосы были уложены в прическу, но это была самая яркая часть девицы. Как и все истинно рыжие, она была несколько блеклой. Бледная кожа, светлые глаза, светлые брови и ресницы. Простоватое лицо не оживляло даже россыпь веснушек на носу. А еще она была худенькая и невысокая. Одним словом, моль бледная, обыкновенная. Оленька, ты не представишь меня твоей гостье? Конечно. Лиза, иди сюда, скорее, это мой брат Денис. Девушка подошла и сделал легкий книксон, слегка порозовев. Смущается, что ли? А Ольга тем временем продолжала говорить. Он только что помог старости нашей деревни, точнее, его дочери в родах. Это так невероятно. Никогда бы не подумала, что мой брат способен на такое, еле слышно добавила она, но я смог различить то, что она сказала. Ты же помнишь Дениса? Вновь обратилась сестра к Лизе, которая после слов Ольги начала на меня смотреть с заметным уважением. «Конечно, а вот он, похоже, меня позабыл», – пробормотала девушка. «Денис, ты что, действительно забыл Лизу Буйнову?» Ольга удивленно посмотрела на меня. «Нет, что ты, просто не сразу узнал, солнце так падало». Я попытался выкрутиться из щекотливой ситуации. «Лиза, точно, подруга моей сестры, моя сестра», – торжественно произнес я, приложив руку к сердцу, и тут услышал недовольное квахтанье. «Ангелы порхатые», – чуть не забыл. Хлопнув себя по лбу, я бросился к машине, вытащив этого монстра, который вполне удачно прикидывался курицей. Из салона я повернулся к Ольге и торжественно протянул птицу ей. «Что это?» Она рассматривала курицу, прикусив губу. «Курица», — ответил я, настойчиво всовывая ее Ольге в руки. «Это мой подарок тебе, сестренка. И что я буду делать с настоящей живой курицей?» Удивленно переспросила она. «Ну откуда я знаю? Суп свари или воспитывай, как домашнюю любимицу». Я пожал плечами. «Лизе передари». «Лиза, вам нужна курица?» «Я не». «А, впрочем, давайте». «Ольга, я, пожалуй, заберу ее к себе». И Лиза решительно вырвала у меня из рук это квохчущее исчадье, которое, изловчившись, клюнуло меня напоследок в кисть. «Ай, эта гадина кусается. Сварите из нее суп, Лиза, и я обязательно приду к вам ее помянуть». «Что вы такое говорите, Денис Викторович? Как же она могла вас укусить, если у куриц совсем нет зубов?» Лиза негромко рассмеялась. «Но я запомню ваши слова». «Да, я посмотрел на свои истерзанные руки». «Ну, вам, Лизонька, наверное, виднее, чем эта тварь кусается, Егорыч». Я отошел от девушек в сторону денщика, который в это время бережно протирал машину. «Да, барин», — он поднял на меня глаза, в которых мелькнуло легкое раздражение. «Похоже, я отвлекаю его от чрезвычайно важных дел. Сегодня вечером ничего не планируй, поедем за город, будешь учить меня управлять этим аппаратом». Я кивнул на машину, а Егорыч в это время задумчиво почесал висок, глядя на меня недоуменно. То ли Дениска умел рулить, и денщик теперь не понимал, зачем ему заново учиться, то ли вообще не принято, чтобы дворяне за рулем сидели. Вот второе больше похоже на истину, потому что я ни разу еще не видел никого из местного бомонда крутящим баранку. Но мне это было нужно. Не знаю, что там за дела творятся в аду и почему именно меня сделали в них крайним, но, боюсь, что еще далеко не конец моих злоключений. Зачем-то же кому-то понадобилось сделать из обычного демона перекрестка жертвенного барашка, запихнув в тело недоучившегося врача, да еще и неудачника с поломанным от рождения магическим даром. Если последнее я могу понять, то в целители меня отправлять, больше похоже на какое-то изощренное издевательство. Кому это понадобилось, вот в чем вопрос, на который я еще не скоро смогу получить ответ. Нужно сперва как следует освоиться в этом полном контрастов мирке, в своем далеком от идеала теле, разобраться с магией и этими векторами, ну и напоследок в местном врачебном искусстве, чтобы элементарно пережить практику, и только потом ставить перед собой более глобальные задачи. Этот простой план я набросал еще когда ехал домой, вертя в руках чертов конверт. Все руки чесались направиться к этой княгине Гнедовой прямо сейчас, чтобы посмотреть в ее наглые истеричные глаза, потому что ни за что не поверю, что без нее моя отправка в эту тмутаракань точно не обошлось. Зато теперь я понимал, почему все обходили стороной вопрос моего присутствия на этом балу. До Тверской губернии пилить несколько суток, даже моих демонических сил не хватит на такое затяжное перемещение. Поэтому, как бы ни хотелось, но придется пропустить это мероприятие. А жаль, балы я люблю, особенно когда они уже к завершению движутся. А водить машину надо научиться, вдруг драпать придется от кого-нибудь со страшной скоростью. Кроме авто, в это время под рукой ничего не будет, а при помощи магии моих демонских сил слинять не получится. «Денис», — я медленно повернулся на звук голоса сестры. Когда девушки начинают говорить таким тоном с придыханием, меня это сразу начинает слегка напрягать, потому что в этом случае им точно что-то от тебя надо. Я повернулся к Ольге и вопросительно посмотрел на нее. «Да, Оленька», — она сложила ручки и скорчила такую умильную мордашку, что мне стало сразу понятно, ей нужно что-то сильно большое. «Я правильно поняла, ты хочешь научиться управлять машиной?» «Да, а что, это даже звучит неприлично». «Ну тогда, девушки, не слушайте и закройте ушки руками», — я натянуто улыбнулся, покосившись на Лизу, которая в это время гладила по голове курицу. Тварь сидела у нее на руках, совершенно довольная жизнью, не проявляя никакой агрессии, лишь изредка поглядывая на меня злобными маленькими глазами-бусинками. Может, зря я ее отдал, назвал бы Пхилу, пусть бы напоминала мне о веселых днях в аду. Нет, Денис, это звучит как раз замечательно, Ольга вздохнула. Ты можешь нас с Лизой взять с собой, мы тоже хотим научиться водить машину. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я растерянно посмотрел на Егорыча, который только пожал плечами и неуверенно кивнул. Оля, Ольга заломила руки. Понятно, приготовилась давать отпор деспотичному братцу по полной программе. Ну-ну, хорошо, но два условия. Первое, вы должны будете выполнять все наши с Егорычем требования без возражения и без задавания лишних вопросов. И, второе, тебе, Оля, должен разрешить это папенька. Так же, как и тебе, Лизонька, должны позволить твои родители. Да, девчонки завизжали от восторга, а Ольга в порыве чувств бросилась мне на шею. Лиза лишь смущенно улыбнулась, продолжая прижимать к себе курицу, а я в этот момент думал только о том, а не совершил ли какую-нибудь критичную ошибку. Хорошо, хорошо, а теперь, позволь мне уже пойти домой, чтобы переодеться и поздороваться с родителями. Я решительно отстранил Ольгу и направился к двери. Большой холл встретил меня прохладой, тянущейся от мраморных плит, украшающих пол. Нет, я покачал головой, Давыдовы очень обеспечены. Почему тогда такие вещи, как приглашение от княгини Гнедовой, восприняли, как подарок? Вроде бы такая семья должна входить в каждый дом местного высшего общества. Посреди холла стояла статная высокая женщина, красивая брюнетка, на которую очень сильно была похожа Ольга, да и я сам, если разобраться, пошел именно в нее. Хотя я еще философствующего отца не видел, может быть, они с матерью чем-то похожи, цветом волос и глаз, например. Денис, я уже думала, что Ольга никогда тебя со двора не выпустит. Она подошла ко мне, а я, если честно, растерялся. Что делать-то нужно? Руку целовать, обнять, что? Но она все решила за меня сама, обхватив мою голову, заставляя нагнуться, и поцеловала в лоб. Хорошая на самом деле семья, любящие друг друга родственники, с небольшими подставами, не без этого. Но между братьями и сестрами такое простительно даже на грех не тянет. Немногим так везет. Я обнял ее, слегка прижав к себе, и тут же отпустил. «Как у вас дела, мама?» В темных глазах мелькнуло одобрение. «Значит, я пока нигде сильно не накосячил. Все хорошо, Денис. Мы с твоим отцом сильно переживали, когда узнали об этом происшествии с вараном этой княгини. А во, похоже, что на бал нас не приглашали не просто так. Но я рада, что все разрешилось. Гнедовы прислали нам приглашение. Уж не знаю, что это, попытка примирения или просто пыль в глаза пускают. Нам, видимо, тоже придется их пригласить», она вздохнула. «Понятно, какие-то разногласия между семьями. Ну, это нормально, это бывает». Отец так сильно удивился, увидев приглашение, что выразил желание сопровождать нас. «Я надеюсь, что эта попытка примирения и князь с твоим отцом все же найдут общий язык. Для Оленьки это будет очень важно, все-таки первый бал сезона и ее первый выход в свет. Но, мы также слышали про твое распределение. Это было возмутительно. Но отец ничего сделать не смог. В дела Академии никто не имеет права вмешиваться. Надеюсь, я неопределенно пожал плечами. А когда бал будет, не напомнишь. Послезавтра. Он всегда в одно и то же время дается. Мать если и удивилась, то вида не подала. Хорошо, вот послезавтра и посмрим, что именно Гнедовы имели в виду. Вы посмотрите, я по понятным причинам не смогу на нем присутствовать, покачал я головой. А я пока пойду с отцом поздороваюсь. Глава 8. В библиотеке царил полумрак. Высокие шкафы были заполнены книгами. Наверное, это правильно, библиотека ведь. Хотя я бывал в домах, где гордое звание библиотеки присваивали комнате из-за трех книжек и четырех журналов, и занимались в этой комнате чем угодно, но только не чтением. В доме Давыдовых библиотека была именно библиотекой. На диване сидел не старый еще мужчина и читал какие-то бумаги, откладывая их в сторону по одному листу. Породистое лицо периодически хмурилось, и я расслышал, как он матерится сквозь стиснутые зубы. «Привет», — сказал я, привлекая к себе внимание. «А, Денис», — отец встал с дивана, подошел ко мне и крепко обнял. «Вся эта история настолько дурно пахнет, что мне становится не по себе», — вместо приветствия произнес он, похлопал меня по спине и отпустил. «Где это видано, чтобы из-за обычного несчастного случая такую бучу подняли?» Он покачал головой и отпустил меня, о чем-то задумавшись. «Что это?» Я кивнул на бумаги, лежащие на диване, чтобы хоть что-то начать говорить. «Интересно, безумно», отец протер глаза и снова сел на диван. «Это твое распределение и ответ на мой запрос. Видишь ли, во врачебные амбулатории обычно не посылают курсантов четвертого года обучения». «Да, курсантов вообще никогда не посылают во врачебные амбулатории». Он стукнул себя по раскрытой ладони. «И все это как снег на голову. Мало того, что там нет нормальных наставников, которые смогли бы тебя контролировать и помогать, в случае каких-либо трудностей, так у вас даже специализация другая. Вот скажи, что ты будешь делать, если тебе заболевшего ребенка принесут?» Глубокомысленно протянув, я упал в кресло, стоящее неподалеку. «Не знаю, не могу вот прямо сейчас сказать, но точно смогу посочувствовать родителям, наверное», задумался я, внутренне передернувшись. Почему-то с этой точки зрения на свое распределение не смотрел. С детьми я и не встречался-то никогда ранее. Не считать же за ребенка двухметрового лба 18 лет, идущего на сделку, во имя неразделенной, как правило, первой любви. И вряд ли скажешь на практике, с мрачным выражением, застывшим на лице, порадовал меня отец. В академии вы детей, насколько я знаю, изучали еще поверхностнее, чем женщин. Точнее, совсем не изучали. Потому что если, чисто теоретически, женщины в гарнизонах могут найтись, жены высших офицеров, приехавших проведать мужей, к примеру, то вот с детьми гораздо сложнее. А в ответ на мои вполне разумные замечания, мне присылают какие-то отписки. И это мне, графу Российской империи, подняв один из листков, он скомкал его в руке и бросил в корзину, стоящую здесь же на полу. Да, я глубоко задумался, потирая подбородок. Щетины еще не было, все-таки этот Денис Давыдов слишком молод. Интересно, ему 20 лет-то есть, где бы узнать? Ты только из-за этого так возбудился? Судя по реакции тела, с отцом у Дениса были более неформальные отношения, чем с матерью. Во всяком случае, тот не отреагировал на мою манеру общения с ним, и на то, что я сразу перешел на «ты». Не только отец вздохнул и поднял бумаги. «Тебя выпустили с гауптвахты именно сегодня, потому что через 3 часа ты уезжаешь». «Как уезжаю?» Я растерянно посмотрел на него. «Что значит, через 3 часа уезжаю? Я что, даже с вами не побуду? И поверь, я просто так этого не оставлю», процедил отец. «Я еще не говорил твоей матери и Ольге. Сейчас ты пойдешь собирать вещи, а я их обрадую». «Отец», я встал и одернул свой изгвозданный мундир. «Почему все так относятся к моему назначению? Что в этом Аввакумова не так? Ну, кроме амбулатории с детьми и женщинами, ты не знаешь?» Он удивленно посмотрел на меня. «Похоже, я сморозил какую-то глупость, раз вызвал такую реакцию у отца, но сейчас все мои мысли были заняты совершенно иным, и мне было почти все равно, что он обо мне подумает». «Нет», я развел руками, ответив чистую правду. «Нет, ну не суки, а, я даже с семьей не успел как следует познакомиться. Как-то от всей этой истории родным адом пахнуло. А не устроил ли веселую жизнь курсанту Давыдову кто-то из моей бывшей канцелярии, или кто-то из пернатых решил поиздеваться над бывшим демоном, чтобы его смертная жизнь не казалась медом, и я на собственной шкуре прочувствовал все прелести земного существования? Нет, не похоже». Я тряхнул головой, решив, что просто себя накручиваю на ровном месте, ища заговор там, где его точно нет. Дениска попал на гауптвахту еще до того, как меня подставили на той вечеринке. Я слишком мелкая сошка, чтобы кто-то из высших демонов напрягся и спланировал такую многоходовочку. Уничтожить хотят именно Дениса Давыдова. Вопрос, зачем? Чем кому-то помешал мальчик из хорошей семьи с минимальным магическим потенциалом, который учится на армейского врача? «Денис», я вздрогнул и уставился на отца. «Надо же, так сильно задумался, что потерял нить нашего разговора. Извини, задумался о несправедливости этой жизни», ответил я напряженно смотрящему на меня отцу. «Жизнь редко бывает справедливой, такая вот она стерва». Отец покачал головой. «Ты хотел знать про Аввакумова?» «Да, желательно. Всегда интересно, с чем я могу столкнуться в итоге. Потому что очень уж я не люблю сюрпризы, особенно в последнее время», добавил я мрачно. «Странно, что ты не знаешь». Отец посмотрел на шкафы, заставленные книгами. «Хотя нет, не странно. Ты же никогда не любил читать, а такие вещи, как войну 3 веков в школах не изучают. Так упомянут вскользь, и все на этом. И что же в той войне было особенного? Спросил я, вслед за ним рассматривая полки. Обычно о затяжных войнах в любом из миров нам известно. Это же, как правило, раздолье для демонов разных специализаций. Но именно об этой войне в этом мире мне известно не было. Интересно, какие еще глобальные стычки прошли мимо меня и сколько душ я не недополучил в свое время. Везде готовы подставить ближнего, даже в аду. Особенно в аду, чего уж там. Но, вернемся к насущному. Я еще раз посмотрел на полки. Вот из чего должен состоять мой багаж как минимум наполовину. Из книг. Надо еще в казарму заскочить и все учебники выгрести. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что Давыдов все досконально изучил. Особенно по детям и женщинам, которые в Аввакумово, скорее всего, встречаются. В отличие от гарнизона. Это была война с адептами смерти, задумчиво произнес отец. Первая из двух мировых войн. Сейчас-то больше местечковые баталии. Вот как между нами и Францией. Его Величество Александр с Его Величеством Людовиком опять что-то не поделили. Ничего, скоро эта война закончится очередным подписанием мирного договора. Кто-то что-то потеряет, кто-то что-то приобретет, не без этого. Так это основные мотивы войн, я пожал плечами. Из-за чего-то другого редко кто воевать будет, только совсем уж ненормальные. Да, так оно и есть. Кивнул отец. Но случаются исключения, как, например, война трех веков. Некроманты решили, что они самые-самые, и что именно они должны править миром. Вот только мир, в большинстве своем был с данным утверждением не согласен, и понеслось. В Аввакумово маги смерти тогда наиболее сильно развлекались. Там до сих пор не удалось полностью вычистить местность от нечисти и нежити. Силой смерти пропитана сама земля, да и курганов там полно. Местные привыкли, но другие не рискуют туда соваться. Вон, даже врачи во врачебной амбулатории не задерживаются. Многие предпочитают неустойку выплатить, лишь бы там не оставаться. А Аввакумово – это деревня, сельский куст, поправил отец. В состав этого куста еще 8 деревень поменьше входит. Самая окраина Тверской губернии. Дальше даже дороги нет. Тупиковый куст в 350 километрах от Твери. Кошмар какой, простонал я, протирая лицо руками. Там же, скорее всего, даже сортира нормального нет, только интересная будочка во дворе. И что я там делать буду? Сомневаюсь, что там будут светские рауты проводиться, да балы устраиваться, где как раз я смог бы быстро прокачать свою силу и вернуть свой 8-й уровень. Я к нему как-то привык за столько лет, а с нежитью и нечистью в карты играть неинтересно, у них даже души нет. Если это единственное, что тебя беспокоит, то ты сумел меня удивить. Сынок, отец снова встал с дивана. Иди собирайся. Да, я с тобой Егорыча отправлю. Ты все-таки граф. И ехать куда-то даже без денщика, это потеря статуса. Все равно, если бы ты голым по саду тех же гнедовых бегать начал. Угу, я кивнул. Знаешь, судя по долетевшим до меня слухам, лучше бы я голым перед этой княгиней бегал. Тогда, вполне возможно, что меня не отправили бы в дыру, кишащую нежитью, да еще и без элементарных удобств. И вполне возможно, если бы я очень хорошо постарался, то практика в самом престижном госпитале была бы мне обеспечена. Денис, отец даже слегка голос повысил.